Введение. Среди прочих богословских дисциплин патристикой или патрологией называется дисциплина, занимающаяся изучением творений святых отцов Церкви. Когда говорят об отцах Церкви, то обычно имеют в виду великих богословов, таких как, например, святые Игнатий Антиохийский, Григорий Ниский, Максим Исповедник, Григорий Палама, святых, чьи учения и имена прочно вошли в православное предание. С другой стороны, столь же неотъемлемой и неизбежной частью истории христианской мысли являются и такие личности, как, например, Ориген, еретик, но, однако, великий христианский мыслитель, богослов. Хотя Ориген и не был отцом Церкви, но без знания его учения невозможно понять логику развития христианского богословия первых пяти веков, так как его учение лежит в основе всех основных течений восточной православной мысли того времени. Понятие «святые отцы Церкви» неотделимо от понятия церковного предания, одной из глубочайших основ нашей веры. Священное предание, как с большим, так и с маленьким «п», в свою очередь связано с понятиями авторитета и отбора. У христиан один учитель – Христос, но его учение не было закреплено в письменной форме им лично во время его земного служения, поэтому все содержание нашей веры мы получаем, так сказать, из вторых рук. Новозаветные писания есть свидетельство очевидцев, избранных для этой роли самим Господом. Матфея 10, с 1 по 5 стихи, Луки 6, с 14 по 15 стихи и с 24 по 48 стихи и другие. Им было верено сохранить в памяти и записать все, что они видели, слышали и осязали. Первое послание Иоанна, 1 стих. Но новозаветные книги были написаны не сразу после описанных в них событий, а несколько десятилетий спустя. В продолжении этого времени память о жизни и словах Христа передавалась из уст в уста, от человека к человеку. И так возникло устное предание. Это предание существовало в памяти отдельных людей, но было в то же время и выражением веры христианской общины, церкви. Община эта была создана Христом, и можно сказать, что после Его прихода она существовала всегда. Как обещал сам Спаситель, Его ученики, руководимы самим Духом Божиим, истинным источником жизни христианской общины. В Церкви живет Христос, и Дух Святой научает Его учеников всякой истине. Иоанна 16-13 стих. Отдельные лица живут не в вакууме, а принадлежат Церкви, которая есть храм Духа и та среда, где существуют не только отдельные человеческие обычаи и предания, но и единое священное предание, писанное или неписанное. Святой Дух руководит всем телом Церкви, и потому Церковь, руководствуясь своей полнотой познания и авторитетом, производит отбор того, чему надлежит стать ее преданием. Этот отбор осуществлялся уже в апостольские времена. Известно, что святой апостол Павел написал по меньшей мере еще два послания, не вошедшие в новозаветный канон. Не было включено в Новый Завет и послание, приписываемое апостолу Варнаве. Как апокрифические были отвергнуты и гностические Евангелия. Лишь божественным промыслом можно объяснить, почему уже в самые ранние времена были отвергнуты или приняты в канон те или иные произведения. В те времена не было научно-исторических методов для установления подлинности различных записей слов Христа или достоверности того или иного апостольского писания. Но тем не менее оказалось, что подбор был сделан верно, даже с исторической точки зрения. Замечательно, что уже тогда апостольское авторство само по себе не было единственным критерием истинности. Так не вошли в канон два вышеупомянутых послания Павла. Послание к евреям, вероятно, не принадлежит перу самого апостола. Евангелист Марк, как известно, описывал со слов святого Петра. Наконец, ни святой Лука, ни сам великий Павел не входили в число апостолов, избранных Христом во время его земного служения. Таким образом, происходил отбор, и отбор этот осуществлялся авторитетом и интуицией всей Церкви, вдохновляемой и ведомой Духом Святым. Жизнь Церкви неразрывно связана со святым преданием, и в историческом странстве нового Израиля существует постоянная и насущная необходимость авторитетного свидетельства Церкви своему преданию. Отцами Церкви считаются такие личности, такие учителя и писатели, в которых Церковь единодушно признает авторитетных свидетелей, то есть людей, глубоко понимавших и правильно толковавших откровенную истину. Римо-католическая Церковь, всегда стремящаяся к точным определениям, предлагает следующую формулировку. Отец Церкви должен отвечать трем условиям – древности, святости и правильности учения. Римская традиция особенно подчеркивает наличие хронологических границ. Святые отцы существовали только до VIII века включительно. Последним отцом был святой Иоанн Дамаскин. Все выдающиеся богословы после Дамаскина у католиков называются учителями Церкви, а не отцами. В свете православного понимания святого предания такой подход неприемлем. Наша Церковь учит, что божественное откровение не ограничено Святым Писанием, а святое предание не ограничено никакими хронологическими рамками. Дух Святой действует через людей всех времен, и Церковь узнает в людях своих святых отцов не по причине древности, а руководствуясь своей внутренней интуицией, на основании которой и формируется предание. Так, например, отец XIV века, святой Григорий Палама, был провозглашен святым через несколько лет после своей смерти. Основным и решающим условием в определении истинности учения того или иного отца Церкви является апостольская вера. Следует всегда помнить, что Церковь определяет себя как Церковь апостольская, а не свято-отеческая. Святым отцом почитается тот, кто в правильных понятиях толкует апостольскую веру для своих современников. Такой человек ясно видит проблемы своего времени и проповедует христианство таким образом, чтобы разрешить эти проблемы, ответить на вопросы, противостоять заблуждениям. Четкая юридическая формулировка в таком случае невозможна. Вся Церковь Все предание служит критерием. Это отсутствие четких определений в каком-то смысле представляет большое неудобство. Люди любят, чтобы их направляли, ими руководили, указывали, как поступать и что думать. Возникновение папства в какой-то степени можно рассматривать как проявление этого всеобщего желания, четких правил, внешних критериев и рецептов истины. Другим римо-католическим критерием святых отцов является святость жизни. Этот критерий приемлем и для нас, с одним лишь уточнением. Он не означает, что святые отцы были абсолютно безгрешны. Это возможно одному лишь Господу Богу. Церковь никогда не считала безгрешность условием признания кого-то святым. В древности понятие святости употреблялось гораздо шире, нежели в наше время, и формального процесса канонизации не существовало. Половина всех средневековых византийских патриархов, тех, которые не были формально осуждены за ересь, были причислены церковью к лику святых. Окончательное решение всегда принадлежит самой церкви. Она лишь одна знает, удовлетворяет ли кандидат неким трудноопределимым, но тем не менее несомненно существующим внутренним требованиям, отражающим логику развития предания с одной стороны и формирующим предание с другой. Если мы считаем Писание святых отцов Церкви свидетельством истины, нам следует пребывать с ними в духовной преемственности. Это отнюдь не означает, что мы должны слепо повторять все, что написано у святых отцов, а скорее предполагает усвоение некой внутренней логики, интуиции, последовательности развития святоотеческой мысли. На этом свободном пути всегда существует опасность впасть в ересь. Однако не следует забывать, что никакой человек просто в силу своей человеческой ограниченности не свободен от такой опасности, и что, с другой стороны, вполне еретиком является один лишь дьявол, раз и навсегда сказавший Богу «нет». Как и всякие люди, отцы церкви жили в конкретной исторической и культурной обстановке. И их писания были ответами на определенные вопросы, адресованные конкретным лицам. Все это имеет огромное значение для правильного понимания святоотеческих творений. Для того, чтобы действительно проникнуть в мир святых отцов, почувствовать их мысль, узнать, почему они говорили именно так, а не иначе, и что все это значит для нас, носителей другой ментальности, живущих много веков спустя в иной культуре, нам необходимо изучать историю. История неразрывно связана со святым преданием, но в то же время между ними следует проводить различия. Соответственно, нельзя отождествлять святоотеческую литературу с историей христианской литературы. Так как уже отмечалось, в раннехристианский период существовало множество апокрифических писаний, которые церковь не признала своими, боговдохновенными, которые, тем не менее, представляют огромную ценность для исследователей раннего христианства как историков, так и богословов. Другим примером может служить Ориген. Его учение оказало огромное влияние на все последующее богословие. Но, несмотря на это, церковь осудила его и его сочинения как еретические. По поводу ереси повторим еще раз. В нашем падшем мире полной свободы от заблуждений не существует. И в каком-то смысле люди даже имеют право на заблуждение. Еретические утверждения можно отыскать у любого святого отца. Но не существует и такого явления, как полный абсолютный еретик. И в учении Оригена есть много глубоких и важных истин. Только вера Церкви, как единого целого, как сообщество верующих, объединенных и ведомых единым духом, может опознать ересь, провести границу между истиной и заблуждением, обеспечить те преемственности постоянства христианской мысли во времени и пространстве, которые и составляют сущность церковного предания. Такое динамическое понимание предания неизбежно ускользает от взгляда постороннего наблюдателя. Светские исследователи христианской литературы отказываются признать существование этого объединяющего принципа. Напротив, протестантские фундаменталисты признают боговдохновенность и авторитет одного лишь Святого Писания, оставляя за собой свободу понимать и интерпретировать его, как им заблагорассудится, игнорируя всю историю христианской мысли. Для римских католиков единственным критерием истины является непогрешимый папский авторитет. В православной церкви взгляд изнутри позволяет нам различать или, пожалуй, даже ощущать постоянную линию преемственности в христианской литературе, которая становится особенно очевидной при более близком знакомстве со святоотеческой письменностью. Эта преемственность динамична и неуловима, и неразрывно связана с чудом и тайной существования самой Церкви в веках. Отцы Церкви писали в основном по-гречески, по-латыни, а также на сирийском языке. Довольно большое количество святоотеческих писаний сохранилось в переводах на языки грузинский, коптский, армянский, эфиопский и другие. В раннехристианскую эпоху и в средние века они распространялись в рукописной форме. Массовое печатание святоотеческой литературы началось в XVI веке на Западе. Восточная часть христианского мира в эпоху изобретения книгопечатания была завоевана турками, и интеллектуального развития там фактически не происходило. На Западе большинство рукописей было издано мавринянами, мауристес. Так называлось ученое сообщество бенедиктинских монахов во Франции, живших в пригороде Парижа, в монастыре святого Мавра, одного из учеников святого Бенедикта. На свое издание бенедиктинцы получили крупную субсидию от французского короля Людовика XIV. Людовик заинтересовался греческими отцами, узнав, что они жили в эпоху, когда не существовало папского абсолютизма. Король стоял за свою независимость от папы, галликанство, и поэтому покровительствовал деятельности мавриниан. Монахами были собраны и изданы рукописи сочинений святых Афанасия Великого, Григория Назианзена, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, блаженного Августина и многих других. И по сей день почти вся доступная нам святоотеческая литература существует благодаря их очень полным, хотя и некритическим изданиям. Позднее, в 17-18 веках, кое-что было напечатано и на Востоке. И в 1675 году в Яссах, находящейся в Румынии колонии греков, выходцев с Фанара, управлявшейся греческим князем, было опубликовано большое собрание святоотеческих писаний, составленное патриархом Иерусалимским Досифеем и имевшее в основном антикатолическую направленность. В 1782 году в Венеции, где также существовала греческая колония, было издано «Добротолюбие» Филокалия, собрание духовных писаний, составленное святым Никодимом Святогорцем. Возможность этих публикаций, по-видимому, объясняется тем, что в Яссах и в Венеции, находившихся на окраинах Оттоманской империи, существовала большая интеллектуальная свобода, нежели в других частях православного мира, покоренных турками. В XIX веке французский священник Жинь, годы жизни с 1800 по 1875, предпринял грандиозное издание святоотеческих творений. Толчком к этому, как и в эпоху Людовика XIV, послужило неудовольствие французских католиков догматом о непогрешимости папы. Для работы над изданием Минь нанимал всех, кто только соглашался помогать ему. Среди его сотрудников были попы, растриги, бродячие монахи и прочий странный люд. Издание Миня не было ни критическим, ни научным. Помимо впервые публикуемых материалов, в нем перепечатывались многие произведения, уже изданные маврианами. Результатом усилий Миня явились две монументальные серии. 217-томная латинская патрология, охватывающая период до папы Иннокентия III, 12-13 века, и 162-томная греческая патрология, охватывающая период до 1453 года. Такая хронология подразумевает, что, по мнению Миня, латинское предание кончилось в XIII веке, а греческое – с турецким завоеванием на два века позже. В наше время мы все еще пользуемся изданиями Миня. Большинство отеческих произведений переведено на английский и русский языки. В результате деятельности так называемого «Оксфордского движения» вышли в свет две серии переводов на английский язык: «Доникейские отцы в 10 томах» и «Никейские и посленикейские отцы в 28 томах». В течение всего XIX века святоотеческая литература переводилась на русский язык. Переводом особенно покровительствовал митрополит московский Филарет Дроздов, распределивший дело перевода между духовными академиями Санкт-Петербургская и Московская академии издавали переводы греческих отцов, а Киевская академия – латинские. Существует и ряд других изданий на разных языках, а также собрание избранных отрывков из святоотеческой литературы. Постепенно, усилиями многих современных ученых, возникают новые критические издания отцов в оригиналах. Критическое издание древнего текста отличается тем, что в нем используется не одна рукопись, как это делалось маврианами и аббатом Минем, а по возможности все рукописи, содержащие данный памятник, то есть устанавливается наиболее надежный текст, близкий к авторскому оригиналу.